Глава 17. Прильнув к окну своей комнаты, Оливия наблюдала, как все гости направлялись в оранжерею. Шаг за шагом медленно ступали люди, разбившиеся то по парам, то по трое человек. Их проводником выступал сам хозяин дома Саймон, который с легкостью, живой походкой и жестами что-то рассказывал. Оливия всей душой старалась избегать этих сборищ. Ей ни к чему постоянно находиться среди людей, которые негативно влияют на нее и ее настроение, отравляют ей жизнь. Лили будет снова недовольна ее нарядом, либо скромным поведением в отношении Саймона, либо слишком вызывающим в отношении других гостей. Ей также ужасно не хотелось попасть под недовольно стреляющие глаза герцогини Ленской и грязный язык Шарлотты и ее подружек. Да, Оливия почувствовала не только неприязнь леди Уоррен, но и матери Саймона. Герцогиня была образцом своего статуса, рационально суровая, горделивая и бесстрастная. И все эти качества не вызывали у Оливии чувства уважения и ничуть не успокаивали. Напротив, когда леди Ленская находилась рядом, хотелось быть от нее как можно дальше, свернуться клубком, как ежик. Пребывая в ее тени, остро ощущаешь свою ничтожность, мелочность своего существования. Если сравнивать королевскую кобру и склизкую лягушку, то было очевидно, кто из них кто. Это давление было слишком ощутимо, чтобы его не заметить. Дополнением ко всему был барон Лонгстри. Этого подлеца Оливия предпочитала обходить стороной, насколько это возможно. Еще за ужином девушка испытывала его отвратительный взгляд на себе. В тот момент ей немедленно хотелось сорваться и уйти, куда глаза глядят, чем быть предметом грязных фантазий Лонгстри. Также презрение, осуждение и насмешки, которые вчера вылились на нее, заставили сегодня сослаться на недомогание. И вот она, Оливия, шагающая вниз по лестнице, решила построить собственный маршрут для знакомства с Лэнд-парком. Однако сделать это оказалось не так-то просто. Дом был настолько большим, что тактика просто спускаться вниз не сработала. Потолки были невероятно высокими, коридоры нескончаемо длинными, а каждый новый поворот за угол заводил ее в неизведанные уголки дома. Оливия ускорила шаг, твердо веря, что найдет выход. Но с каждым движением вперед ее вера слабела. Запыхавшись, она увидела лакея, словно спасающую соломинку, и спросила у него дорогу к выходу на улицу. Молодой слуга любезно провел ее. Передвигаясь по аллеям и минуя множество лестниц, они, наконец, очутились снаружи. В этом доме и черт ногу сломит. Когда Оливия вышла, ее глаза ослепил яркий солнечный свет. Перед ней открывалось поле, усыпанное разнообразными цветами, и за ним стоял свежий зелени лес. Она вдохнула ароматы природы и почувствовала себя гораздо лучше. Стало вдруг легко, настроение постепенно поднималось. Внезапно Оливия заметила движущихся в ее сторону людей. Она испугалась, и ее ноги бросились под первый цветочный куст. Толпа с Саймоном прошли мимо. Саймон продолжал знакомить гостей с окрестностями, стараясь не замечать обожаемые взгляды следующих за ним барышень. Они разве что не заглядывали ему в рот, хотя это надо было еще проверить. Какая смехотворность! Их интерес к нему бил фонтаном. А бедняга Саймон не знал, куда направить глаза, чтобы этого не видеть. Эти недальновидные особы так жаждали его внимания, что остальные гости находились где-то поодаль, отгороженные от проводника. Оливия пыталась увидеть Саймона за этой блокадой, но все напрасно. Ее лишили этой возможности. Под кустом становилось жутко неудобно. Ноги Оливии затекли, как вата, а предстоящая перед ней картина начинала раздражать ее все сильнее. Солнце навязчиво припекало голову, она стала нервничать. Дочь графа прячется в кустах. Представляю, как все посмеются, если кто-то наткнется на меня здесь. Даже Саймон бы посмеялся. Прошлым вечером Саймон дал волю своему желанию. Его сладкие поцелуи и прикосновения чуть не свели ее с ума. Оливия знала, что произошло бы, не остановись, Саймон. Благодаря медицинской литературе в ее доме она была знакома с физиологией мужчины и женщины. Она знала, что после предварительных ласок начинается соитие. Если бы светские девушки имели хотя бы немного тяги к просвещению, они бы нашли понимание, что происходит между мужем и женой в брачную ночь, и не убегали бы под звездами в родительский дом с жалобами на супруга. Такие события одно время были не редкостью в Англии. Несомненно, Саймон хотел Оливию. Однако для нее это было удивительно. Ей всегда думалось, что она со своей фигурой не способна заставить мужчину желать ее как женщину. Для сегодняшних идеалов, таких как Шарлотта Уоррен, она выглядела так. Нечто крупное, с длинными волосами цвета грязи и выделяющимися бедрами. Оливия считала, что именно поэтому никогда не становилась предметом обожания у противоположного пола. Когда Саймон поцеловал ее в губы, чувственно спускаясь к шее, у Оливии подкашивались ноги. Она не знала, на чьей стороне был перевес, изумление или наслаждение. Когда он схватил ее за ягодицы, она ощутила легкое приятное чувство внизу живота. Еще ниже возникла неведомая пульсация. Оливия, сморщив лоб, остановила поток воспоминаний. Что было, то прошло. Надо забыть обо всем и не совершать те же ошибки, иначе снова случится что-то непоправимое. Группа людей потихоньку удалялась от цветочного куста. Когда они ушли, она с облегчением выдохнула. Подумать только. Оливия пряталась за кустом, словно маленькая нашкодившая девчонка. Поняв, что она все еще здесь сидит, как приклеенная, Оливия поднялась. И поднялась с трудом, потому что затекшие ноги онемели и пустили волну неприятных мурашек. Она не могла ощутить свои непослушные ступни и поставила руки в боки. Что ж, придется стоять и ждать здесь, словно столб, пока ее не отпустит. В какой-то момент она хотела вскрикнуть от противного зуда, но благо сдержалась. Это называется «ознакомилась с местностью». Посмеивалась она над собой. Обратив свой взор на сад, она увидела там женщину с юношей. Предположительно, это были слуги. Обнаружив на горизонте Оливию, парень лихорадочно оглянулся по сторонам и убежал за дом. Женщина не спускала с нее глаз, будто хотела ей что-то сказать. Итак, готовы ли ее ноги? Немного хромая, Оливия подошла с выпрямленной спиной. Дама, поклонившись, посмотрела на ее ковыляющие ноги. «О, боже, миледи!» — изумилась она и кинулась помогать. «Что с вашей ногой?» «Все в порядке, не беспокойтесь. Это временно. Так уж вышло, что они немножко онемели». В качестве доказательства она приправила беззаботным смешком. «Вы работаете в этом доме, не так ли?» «Вот уже 30 лет, как служу его светлости. Благое дело работать на такого человека, как он. Это место для меня воспринимается уже как дом. Не могу представить себя где-то в другом месте. Я экономка, миледи, Изабель Рутнер». Она присела в поклоне. Оливия представилась в ответ. Эта женщина рассказывала о своем хозяине с такой теплотой, с таким восторгом упоминала она его имя. Оливия была невольно заинтригована. Саймон что, кормит ее медом, раз она так сладко о нем высказывалась? «Должно быть, его светлость выплачивает вам щедрое жалование, раз вы говорите о нем с большим восхищением и симпатией». Изабель предложила присесть ей на лавочку. Ноги Оливии почти восстановились, и она испытала легкость. Ее спутница присела на колени, чтобы срезать цветы с куста. «Герцог Ленский выделяет не просто достаточного жалования, дорогая», — продолжала экономка. «Наши работники получают доход выше среднего, на который могут рассчитывать люди моего класса». Женщина блаженно улыбнулась. «Да, он просто прелесть. Периодически его светлость выделяет некоторое продовольствие крестьянским семьям и особенно разные вкусности для их детей, несмотря на то, что это претит вдовствующей герцогине». Оливия слушала и проглатывала каждое слово. И вроде все правильно, но ей не верилось. Не укладывалось в голове то, что они говорили об одном и том же человеке. Высокомерный, самоуверенный Саймон и щедрый, заботливый герцог Ленский. Не может быть. И все же она не могла оторвать свои уши от рассказов этой дамы. Оливия жаждала знать больше, поэтому сидела смирно, позволяя языку Изабель свободно высказываться. Его светлость очень по-доброму относится к своим рабочим. Знаете, как это бывает? Но он считается с ними, с нами. Он не выказывает свое неуважение и пренебрежение к людям, которые ниже него по статусу. Его светлость ценит труд людей. Но, как и у всех смертных, у него есть и недостатки. Например, он может стать вдруг резким и отстраненным, если на то есть серьезная причина. Изабель вдруг смутилась. «Ой, что-то я непростительно разговорилась. Вообще я не такая болтушка, как вы, возможно, успели заметить. Просто когда беседы касаются моего лорда Ленского, я не могу оставаться равнодушной». Изабель продолжала срезать цветы, но уже со слегка дрожащими от волнения руками. Незаконченная фраза «моего мальчика» сильно огорошила Оливию. Никогда раньше ей не приходилось видеть или даже слышать такую фамильярность от слуг в адрес представителя высшего класса. Уж чересчур большая пропасть между ними. Возраст женщины не позволял думать, что между ней и Саймоном есть близкая связь. Оливия встрепенулась от этих мыслей. Скорее, между ними дружеские отношения. Она поторопилась успокоить женщину. «Нет-нет, я не считаю вас болтливой. Наоборот, мне очень приятно, что вы так открыты со мной, хотя мы с вами находимся на разных берегах. Я могла показаться вам одной из тех, кто смотрит на людей свысока». «О, нет!» — возразила Изабель, положив ножницы на землю и оставив цветы. «Я поняла, что вы абсолютно незаносчивы, как только увидела вас одну в этом саду под кустом, пока все остальные гости гуляют с хозяином дома». «Вы видели меня?» В смятении Оливия округлила глаза. Ей стало стыдно. И это отразилось на ее лице алым цветом. «Какой кошмар!» Она закрыла лицо ладонями. Изабель положила ей руку на плечо. «Дорогая, не стоит смущаться, тем более перед какой-то экономкой». «И все же мне неловко», — призналась она. «Наверное, мне надо оправдать свое поведение, иначе вы станете думать обо мне плохо, будто я не уважаю хозяев этого дома». Оливия опустила ладони, стала поглаживать рукой ключицу. «Сказать по правде, я пряталась из-за некоторых недоброжелателей. Знаете, в высших кругах не так много хорошего, как может показаться на первый взгляд. Постоянно приходится общаться и проводить время там, где не желаешь быть, и с теми, кого не хочешь видеть». Изабель сочувствующе кивнула. «Иногда ощущаешь себя, как в змеином логове. Столько презрительных и надменных взглядов бросают вслед, столько осуждения, несмотря на то, что эти люди даже не знают тебя». Оливия опомнилась и после неловкого молчания добавила. «Я дала волю чувствам, простите». Изабель присела к ней на край скамьи и неуверенно приобняла. «Не представляю, за что можно осуждать такую прекрасную незаурядную леди», — сказала она с теплой улыбкой. Оливия грустно посмеялась. «Хотя бы за то, что я некрасива, говорю заумные вещи, одеваюсь не так, мечтаю не о том. Поверьте, причин бездонный колодец. Единственным крючком, которым я могла бы зацепить мужа, является мое приданное. И все. Все это знают и не стесняются говорить об этом прямо в лицо, когда у тебя появляется поклонник». Изабель сочувствующе вздохнула и мягко возразила. «Но у вас ничего этого нет. Вы очень миловидная и привлекательная. За всю нашу беседу вы не проронили ничего лишнего. Мне сложно судить по одежде, ведь я не ношу ничего и близко к этому. Но, на мой взгляд, вы очень хорошенькая». Оливия ответила благодарным взглядом. «Всем не угодишь, леди Уотсон. Невозможно нравиться каждому. Поэтому будьте, просто будьте собой. Наверное, это единственный выход». Оливия обычно чувствовала себя некомфортно с теми, кто находился рядом, когда у нее прорывались слезы. Она остро ощущала свою уязвимость, свою слабость. Однако рядом с Изабель ничего подобного не было. Она не хотела укрыться где-то в тот же час. Выговорившись, ей стало легче и спокойнее. Оливия повернулась к ней. «Только, миссис Рутнер, не говорите, пожалуйста, никому, что вы видели меня под кустом». Обе рассмеялись. «Спите спокойно, дитя. Ваш секрет останется со мной».